«Уроки истории». Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Уроки истории» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня в студии автор программы, историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Вот я не могу не начать нашу сегодняшнюю программу с какого-то совершенно сенсационного заявления, относящегося к области истории. На днях буквально губернатор Орловской области сообщил нам вот потрясающую новость. Оказывается, вот это распространенный миф, теперь выясняется, что это миф, о том, что Иван Грозный убил своего сына, это, в общем, неправда, поскольку никаких письменных источников не осталось, но губернатор знает, он знает, видимо, кто-то ему сказал, видимо, то, может быть, из тех людей, кто там рядом находился, тот момент, что вот там история трагическая была, Иван Грозный ехал со своим сыном из Москвы в Петербург, прошу прощения, вот обязательно в Петербург, да, он ехал, ну, мальчик по дороге заболел, вот, а лекаря под рукой не оказалось. После чего, вот, конечно, Иван Васильевич Грозный долго раскаивался и, видимо, в Петербург приехал в полном расстройстве чувств. Как тебе эта новость, Андрей? Хорошая новость. Таких новостей у нас становится с каждым годом все больше и больше. В истории совершаются открытия. Да. Открытия иногда очень большие, такие совершенно неожиданные. И чаще всего их совершают как губернаторы, политики и люди, приближенные к истории, потому что лично наблюдали за тем, как что происходило. Но они и делают историю, они тоже знают, как это все бывает. Да, конечно. О, сколько там нам открытий чудных готовит просвещение дух, друзья мои. Вот, пожалуйста, это одно из подтверждений замечательных слов поэта. Ну, ладно, посмеялись, перейдем к более серьезным темам. У нас сегодня действительно очень такая серьезная тема, я бы даже сказал, в каком-то смысле трагическая по своим последствиям. Мы сегодня говорим о том, как фашисты пришли к власти в Германии. И в одной из предыдущих программ, как раз рассказывая о ситуации в Германии, в Веймарской республике, мы, вот, по-моему, остановились где-то на том, что произошло в Мюнхене, в общем, на пивном путче так называемом. Да, на пивном путче, на его, так сказать, ближайших последствиях как таковых, мы вот немножечко остановились, так поговорили вкратце. Ну, от этого момента, наверное, теперь и пойдем, потому что вот оттуда уже теперь прямая дорога лежит, собственно говоря, к вхождению Гитлера в Рейхстаг. Ну, начинается, что называется, да, выстраиваться. Это потихонечку новая Германия. Ну, так уж получилось, что пивной путч отчетливо показал недовольство, которое зрело в обществе по отношению к Веймарской республике, которая с точки зрения многих людей реально ничего для своих граждан по-настоящему не делала, ну, предоставив их своей судьбе. Ну, вот это все особенно отчетливо увидели в период этого знаменитого инфляционного кризиса 23-го года, который привел к определенным последствиям. Пивной путч был важен для будущего Германии, для нацизма даже вот такими двумя-тремя обстоятельствами по-настоящему. Но первое, самое главное, Гитлер, который потом был осужден на, так сказать, краткий срок заключения. Да, небольшой, прямо скажем, за мятеж и измену. Да, получил замечательную, бесплатную, скажем так, трибуну для всей Германии. До этого его знали только на территории Баварии по-настоящему. Ну, еще немножечко там где-то поблизости. Еще там были северные общества, там где Баратти Штрассеры, но все равно это была региональная известность. Региональные партии никакой роли в политике традиционно не играют. Угу. А здесь вам прямая трансляция судебного процесса на всю Германию. И вы рассказываете все свои планы, идеи, чаяния, надежды. И все вас слышат. Ну, а даже планы хорошие были. Да, и хорошие. Деньги за это даже платить не надо. Государство само обеспечило всю трансляцию. Пожалуйста, слушайте, граждане. Ну и там ведь все-таки слова-то, видимо, он находил такие, которые падали в душу немцам на тот момент. Ну, нужно сказать, что один из, так сказать, биографов Гитлера, так сказать, немецких, так довольно известный, Вернер Мазер, сказал, что, говорил о том, что Гитлер, он, может, не обладал таким, все-таки, по-настоящему ярко выраженным ораторским даром, как иногда многие говорили, он все-таки приходился на подготовленную публику. Угу. Но у Гитлера была очень важная особенность, он инстинктивно ощущал, что какие круги от него хотят услышать. Угу. И, ну, это свойство политика. Да, вот именно. И когда вот он улавливал вот эту, скажем так, направленность аудитории, он четко работал в этом направлении сразу же, говоря о том, что именно хочет слышать данная категория, с чем она, за что переживает, чем болеет и прочее, прочее. Ну, вот это он получил такую возможность высказаться на суде. Второй момент, самый важный, показательный. Ну, все-таки он не получил того наказания, И для всего населения Германии, значит, он не превратился все-таки, ну, скажем так, в изгоя, преступника, выступившего против государства. Государство почему-то не рискнуло его правильно и серьезно наказать. Ну, с точки такая зрения провинность, обывателя. Как бы такая, в общем, да. Незначительная. Значит, да. Получается, что его выступление, в принципе, вообще-то многими воспринимается как нормальная, естественная реакция на то, что происходит в Германии. Ну и третье очень важное обстоятельство, которое потом сработает на пользу Гитлера. В 1925 году, когда как раз он там выйдет из тюрьмы только, умрет первый президент Германии Фридрих Эберт от перитонита из-за разрыва аппендицита в возрасте 54 лет. Выборы, которые произойдут сразу же после этого, будут довольно скандальными, их придется отменять, потому что, как выяснится, ни один из кандидатов не набрал большинство по результатам первого тура. И придется вносить поправку, устраивать второй тур, потом назначать новые выборы, и тут вот победит представитель ярко выраженной консервативной, скажем так, реакции на самом деле. Немецкая – это один из популярнейших героев Первой мировой войны, генерал, так сказать, кто у нас там? Генерал-фельдмаршал Гинденбург. Гинденбург. Символ, что называется, ну, никак не связанный с Веймарской республикой. И в данный период времени, 25-й год, демократические силы Германии окончательно теряют, что называется, контроль над политической системой. И складывается замечательная система, которую назовут немецкие историки, демократия без демократов. Ну, демократическая конституция, вроде бы выборы, и демократов нет, по сути, ни в одной ветви власти по-настоящему, они не контролируют. И, значит, начинается потихонечку отказ от, ну, скажем так, неравноправных договоров, которые Германии навязали после Первой мировой войны. Ну, то есть, отказ как-то выслежал какой-то в обществе выступление против и так далее и тому подобное. Ну, тут дальше, что Гитлеру замечательно поможет. Это то, что как раз вот там в 26-м году закончится борьба за власть по-настоящему в партии. Хотя нужно отметить, как немецкие историки писали в книге там «Оппозиция Гитлера», там очень много выходило в Германии. Оппозиция партийная всегда была на протяжении всего периода власти. И Гитлер с ней боролся. Но самая серьезная была, это 20-й год, это, по сути, братья Штрассер, которых он победил. И вот здесь, в нацистском движении, появляются две фигуры, которые изменят направление данного движения. Один из которых – это скромный секретарь Грегора Штрассера, простой агроном с фермы, так сказать, замечательный персонаж, никому не известный, хороший семьянин Генрих Гиммлер. Да, такой, в общем, бухгалтер. Бухгалтер, по сути, да, простой совершенно, как таковой. В очочках бухгалтер. Да. И появляется главный идеолог северного сообщества нацистского, доктор философии Йозеф Геббельс. Доктор философии, надо заметить. Да. Который, что называется, вот замечательно закрепил один из главных принципов пропаганды, как таковой нацистской. Это работа на эмоции, работа на опережение. А сразу хочу сказать, так вот немножечко отступая в сторону от нацизма. Доктор Геббельс не допустил бы такой ситуации, как у нас происходит в стране с реакции на решение Международного олимпийского комитета и так далее и тому подобное. То есть он никогда бы не стал работать опосредованно, не говорить о том, там, оправдываться, что мы что-то там, может быть, и не совершали в допинге. Он бы нанес удар намного раньше и совершенно, что называется, в ряде случаев лобовой, но опережающий, такой наглый, совершенно вызывающий, где были, ну, белые нитки торчали бы во все стороны, но это бы не имело никакого значения, все бы увидели, что он не защищается. Вот это один из очень важнейших принципов будет здесь, появится в нацистской пропаганде, это движение вперед постоянно, это направленность на атаку, это умение, что называется, навязать противнику борьбу на своем уровне. Такая агрессивность. Агрессивность, да. При этом там великолепные, потрясающие будут сами по себе элементы. Это же привлечение внимания. Я видел те афиши, которые регулярно публиковались. Они были очень замечательные. Там, например, громкая такая афиша, такая замечательная. Император Южной Америки выступает в Берлине, в цирке Буша. Огромнейшая афиша, огромнейшие буквы. И внизу такие маленькие-маленькие буковки. Его идеи излагает доктор Йозеф Геббельс. Ну, императоры, ну, да. Южная все Америка. Все пошли на императора, да. Естественно, как же и на императора не поглядеть. Ну да, даже ей, да. И другие вот моменты, то есть, когда просто, ну не соврал ни капли. Но при этом, ну кто же читает иногда мелкий шрифт? Ну такой пиарщик настоящий. Да, он так сказать. Вот здесь это тоже момент. Геббельс, он еще очень четко использовал один из важнейших моментов. Это умение в ряде случаев быть принципиально беспринципными. Что называется, брать идеи, которые вашими не являются, использовать их спокойно, потом отбрасывать в ряде случаев. То есть не бояться взять чужую идею, не бояться ее перехватить по-настоящему. И вот здесь как раз ну а здесь что нужно отметить? Когда вы имеете дело с партией не парламентского типа на самом деле, то умение вести непарламентские способы борьбы, активно, агрессивно, выходит на первое место. Это в парламенте вы будете соблюдать определенные условности, что называется, знать, что там нельзя там, переходить на личности, регламент, и так далее, там, да, регламент же, да. И прочее, прочее. А здесь вы работаете в совершенно другом ключе. И вот это очень четко здесь начнутся. Начнутся, ну, красиво, потом начнется знаменитый кризис 29-го. 33-го годов мировой. Ну, как раз перед этим кризисом, надо сказать, Германия вот немножко во второй половине 20-х годов, она как-то так улучшила ситуацию. Они победили инфляцию, насколько мне известно, там после 25-го года. Какие-то договоры заключили. Ну, совершенно верно. Стали членом Лиги наций. Да, совершенно. Да. То есть получили вроде как дела пошли нормально. Получили возможность получать кредиты. Начинают... Да, и они стали кредиты брать в Америке. Вот, вот еще да. В чем беда-то. Да. На самом деле в Америке американцы активно дали кредиты. Получили возможность, что называется, развивать снова ряд отраслей производства по-настоящему. То есть потихонечку та же самая авиастроение начинает возвращаться в Германию. Правда, еще, что называется, в большей степени спортивное и гражданское. Но это в ряде случаев не имеет значения. Главное, что у вас восстанавливается производство. Очень хорошие взаимоотношения в этот момент, по-моему, с Советской Россией у них сложились. Ну, блестящие они отношения были. Они, начиная с 22 года, были хорошие. Потому что, еще раз могу сказать, именно немцы создавали у нас в стране первые пассажирские авиатрассы, например, Москва-Нижний Новгород. Вот, и так далее, и тому подобное. Немцы были... Ну, кстати, немцы прокладывали воздушные трассы по всему миру в тот период времени. Они считались одними из лучших летчиков. Знаменитую южную трассу в Южной Америке, южную почту тоже они проложили. Сам вот было понятно их качество работы. За 2,5 года, что американцы пытались проложить эту трассу, они потеряли порядка 25 летчиков. Которые погибли, ну там Анды, там, конечно, тяжелейшие условия работы и прочее, прочее. Никто не видит, что американские летчики были плохие, но видно, так уж сложилось. И на смену пришли немцы. Они тут те же самые 2,5 года затратили, начав все с нуля. Потеряли за это время 3 летчика. Вот. Это там другой уровень подготовки, ответственности, четкое выполнение, что называется, приказов, четкое следование, что всем необходимым нормам и так далее и тому подобное. Так сказать, никакого риска, все обдумано, осмотрительно. Очень большой, огромный, ну, тут налет часов знания машины и прочее, прочее. Ну, вот как-то считается, что... Почему я, собственно, вот на эту тему как бы перевел, что, возможно, и история пошла бы другим путем, если бы не грянул кризис 29-го года мировой. Вполне возможно, да, по одной простой причине, что хотя второе рождение нацистской партии состоялось в 25-м году, это знаменитое понятие «второе рождение» после запрещения, и вроде бы партия восстановила численность, и она выросла к 28-му году, но партия не имела никакого устойчивого представительства в Рейхстаге и не могла определять, влиять на политику. И в данном случае все-таки мы должны отметить, что партия... такого все-таки популистского типа, партия, которая во многом воспринимается как партия прямого действия, если она не добивается быстрых результатов, она... Ну, они сдуваются. Да, она сходит со сцены. Неизбежно. И в данном случае, да, если бы не мировой кризис, то вполне возможно, мы бы сейчас говорили о том, что, ну, была такая своеобразная, интересная праворадикальная партия в Германии, которая одно время пользовалась поддержкой у населения, но которая так и не смогла себя реализовать, ну, потому что была партией, ну, неконструктивной как такой, не умеющей работать. Вот действительно, когда говорят о кризисе 29-го года, то почему-то вспоминают обычно Америку, как там бизнесмены бросались с верхних этажей, там вот эти скандалы на биржах, но по большому счету вот как раз корни... Вернее, вот последствия этого кризиса, они как раз находятся гораздо вот более наглядно, это в том числе и в том, что произошла Вторая мировая война, в том виде, в каком она произошла. Ну, дело в том, что как у нас просто так уж получилось по-настоящему, в нашем сознании обычно, в учебниках закреплена такая европоцентристская и американоцентристская линия изложения истории. И когда мы говорим о мировом кризисе, то почти всегда мы упорно говорим только о США, да, исключительно. Да, конечно, США жалко, там отбросили в целом страну вот эти годы к уровню 1913 года по многим параметрам, в ряде отраслей 1894 год. Uh-huh. Да, все знают, там из 270 дом остановлено было 265, то есть тяжелый удар был по ряду отраслей. Ну и все вроде, и все про это мы говорим. А потом смотрим ради интереса в Европу, и выясняется замечательная картина, что как раз кризис 29-го, по сути, 33-го годов привел к тому, что в Европе резко активизировались повсеместно, абсолютно по всему пространству праворадикальные, леворадикальные группы, выступающие против данной схемы развития страны, потому что самое показательное, кризис 29-33 года на самом деле поставил жирную точку в конце мифа о саморегулируемости экономики. О том, что в экономику можно не вмешиваться, что она такой замечательный механизм, который сама себя излечивает. Нет, наоборот, здесь как раз этот кризис показал, что дозированное, скажем так, вмешательство государства, когда государство предполагает некоторые направления развития, может стимулировать развитие страны, может позволять решать многие проблемы. Это один момент. Второй момент очень важный. Кризис 29-33 года, опять же, поставил жирную точку в конце мифа о понятии либеральный капитализм, о том, что государство не вмешивается в социальную политику. Государство обязано вмешиваться в социальную политику у себя, если оно хочет жить. Это не значит, что государство будет определять, кому что одевать и в чем ходить в школу. Тут как раз весь вопрос и встал в том, насколько вмешиваться. Да. И каждый это понял по-своему. Нет, ну, Муссолини нормально объяснил, что государство – это абсолют. Государство – это абсолют. И самое интересное, вот что в этот момент все увидели. Фашистское государство кризис перенесло на фоне многих с минимальными потерями по-настоящему. То есть итальянское? Итальянское фашистское государство. Фашистское, то есть, сказать, своеобразное протофашистское государство в Португалии, там как раз 28-го года у власти находится Салазар, хоть и оказалось тоже в кризисе, но удар на фоне многих был тоже минимизирован. По-настоящему, ну, может, еще и потому, что Португалия нищая страна, ну, да, на самом там, деле. Ну да, там, в общем, нечего было. Но в любом случае, как такового вот именно страшного отката не происходит. Самое интересное, что, опять же, следующий вариант, если просто говорить о тоталитарной версии развития, то весь мир увидел, что хотя кризис зацепил, безусловно, и Советский Союз, но он его и не заметил. Советский Союз, да, у нас... Он его и не... Он в каком? Он все равно зацепил, неизбежно. Индустриализация и коллективизация? Да. Потому что здесь речь, ну, как он не заметил, по одной простой причине, те же самые американские инженеры и многие другие бросили Советский Союз на заработки, да, чему есть замечательная, да, хорошая такая книга 30-х годов, это автор, который Бруно Ясинский, «Человек меняет кожу», про то, как американские инженеры там приехали участвовать в строительстве Вахского канала. Там вообще полным-полно было американских инженеров. И потом мы можем увидеть кучу, да, там на самом деле. Да, много работы. Они открыли для себя этот рынок, пожалуйста. Да, вот то есть и прочее. Но здесь увидим, что именно регулируемая экономика позволяет решать такие проблемы. И здесь что мы видим? По всему, мы видим по всей Европе именно в ходе кризиса появляются фашистские движения с идеей вмешательства во внутренние дела государства, в управление. Если мы видим фашистское движение, которое возникает окончательно в 30-е годы в ходе кризиса в Великобритании, о плоти демократии, то здесь, конечно, кризис играет такую роль и для Германии, тем более. Что самое важное еще? В ходе вот этого мирового кризиса борьбу за, скажем так, избирателей проигрывает ближайший конкурент Гитлера на национальном рынке, что называется немецком, это Гугенберг. А миллионер, который тоже имел националистическую партию и прочее. Ну, даже по одной простой причине он проиграл, как говорят некоторые исследователи. Гитлер и его партия, они люди среднего класса, не связанные с прежней элитой. Гугенберг, он немножечко, скажем так, представитель этой элиты. И когда человек в ходе кризиса говорит о том, что нужно потерпеть, затянуть пояса, и что-то еще. И все время выдумывают, но уже миллиардер. Ну, тебе это все затягивает. Конечно. И прочее, прочее. Когда он говорит о каких-то национальных и прочих там достояниях, ну, его не ассоциируется с народом по-настоящему. Вот тоже один из моментов будет очень показательный. Ну, еще одна, конечно, ситуация будет потрясающая для Германии. Кризис покажет еще одну великолепную вещь. Что догматизм в ряде случаев дело просто замечательное. Потому что в ходе как раз мирового кризиса в Германии социалисты и коммунисты намертво сцепились между собой в драке. Кто более лучше защищает интересы рабочих. Вот я как раз здесь хотел вот этот вопрос затронуть. Это всегда же противопоставляется вот, так сказать, вот эта ситуация, ну, накануне прихода фашистов к власти, что другой силой очень мощной на тот момент были коммунисты. И почему они проиграли? Вот давай поподробнее все-таки. Там на самом деле было две мощные силы, это коммунисты и социалисты. У нас упорно говорят про коммунистов. Коммунисты уступали социалистам по сферам влияния по-настоящему. Они в лучшем случае контролировали, скажем так, только треть рабочего класса. Ну, получается, потому что доктрина с точки зрения влияния государства на экономику одинаковая, что там, что там. Вот. У социалистов, ну, у коммунистов точно вот на тот момент еще козырь был замечательный — Советская Россия, которая к тому времени еще никак себя не проявила, как там, ну, не знаю, расстрелы врагов народов произошли гораздо позже и так далее. Вот. А наоборот, там шел расцвет, значит, стройки социализма идут и так далее. То есть было всегда на кого махнуть рукой, плюс была какая-то оттуда, скорее всего, финансовая помощь. Ну, конечно, была, обязательно была финансовая помощь. И вот это как бы странно, почему социалисты и коммунисты вот как-то не смогли воспользоваться вот таким благоприятным случаем для них. Ну, потому что речь неизбежно шла о том, кто будет рулить в каком направлении, грубо говоря. Ну, дело в том, что было главным, как таковым, раздражителем для социалистов. Кстати, это было начиная с 20-х годов на протяжении всего времени. Ну, Коммунистическая партия Германии входит в Коминтерн. А Социалистическая партия Германии входит в Социнтерн. В Коминтерны решения верховного органа обязательны для исполнения во всех странах, которые входят в эту организацию. Без учета реальных особенностей страны. Ну, там было много фантазеров, это точно. Вот. В Социнтерне такого не наблюдается. Там речь идет о том, что учитывается специфика развития, на самом деле, формирование того же самого рабочего класса и прочее, прочее, прочее. Следующий момент очень важный. Это социалисты не воспринимали, конечно, две идеи очень важные. Это схему строительства партии, демократический централизм, который копировалось с партией ВКПБ. И не воспринимали совершенно идею диктатуры пролетариата. Ну, по двум параметрам. Диктатура – это форма правления с точки зрения права как такового, не опирающаяся на закон, а опирающаяся на целесообразность. И второй момент – диктатура пролетариата – это диктатура классовая. Классовая диктатура не может выражать интересы всего населения страны. Следующий момент – если брать конкретно Россию или Советский Союз, за что цеплялись те же самые немцы, пролетариат составляет вначале буквально там меньше 15%. Диктатура меньшинства не может быть справедливой. Меньшинство не может выражать интересы большинства. Вот здесь. А, так сказать, это насаживается на, так сказать, немецкую почву неизбежно. А, ну, тут еще возникает вопрос, что на самом деле вот еще одно, конечно, сработало обстоятельство, о чем у нас не принято говорить. Ну, если бы это был бы не Советский Союз, то, скорее всего, у Компартии Германии было бы больше шансов на приход к власти. Но дело в том, что немцы инстинктивно, как, ну, все-таки, негативно относятся к опыту, который идет с Востока. То есть нет у немцев любви, симпатии, доверия к опыту, скажем так, славянского мира. Они, ну, то есть они как-то немножко выше себя позиционируют. Если мы возьмем вот то, что у нас старательно молчали, те же самые замечательные классики марксизма, Маркс и Энгельс, были жуткие русофобы. Ну, это... Славяна не... Открой и почитай, да, славяна не презирали, ненавидели, да, и так далее, и тому подобное. Сейчас это будут говорить, что это неправда. Открываем, так, читаем, же, читаем, смотрим. Читаем. Они славян называют контрреволюционной нацией совершенно спокойно. Это определить нацию контрреволюционной, это вообще замечательно. Да, славяне, потому что исключительно мешают венграм что-то там делать по революции 48-го года. Поэтому все, контрреволюционные напрочь надо резать, грубо говоря. Единственное, неконтрреволюционные славяне – это поляки. Ну, потому что немножко поближе. Потому что они не любят русских просто. Вот и все, что, так сказать, у Маркса с Энгельсом в данном плане. И сразу им карт-бланш на время. Не дай бог поляки скажут что-то против немцев, а окажутся там же, где и все остальные. Вот ситуация. Не воспринимают немцы на самом деле русский опыт как опыт положительный. Если бы это был бы опыт европейской страны, да, тогда безусловно. Компартия Германии имела бы больше шансов на то, чтобы войти в союз с социалистами. Мне кажется, там еще есть один очень такой важный нюанс. Так или иначе, доктрина коммунистическая построена все-таки на обобществлении собственности. Я не думаю, что большинству немцев этого бы сильно хотелось, а уж тем более крупным капиталистам. И в этой связи как раз Гитлеру достаточно проще было договориться с теми же, вот, с группой вот этих крупных капиталистов, которые его потом финансово поддержали. И это тоже здесь нужно учитывать. И еще одну деталь нужно учитывать все-таки. На самом деле, чем у немцев восприятие социализма и коммунизма вот определяются? Это очень важное понятие, вот честно скажу, мне нравится эта сама по себе идея, потому что идея социализма все-таки заключается в том, чтобы не было бедных. Угу. А идея коммунизма, это великолепно видно, начиная с теоретика утопического коммунизма, немецкого причем, Вейтлинга, это чтобы не было богатых. У Вейтлинга это видно просто великолепно, как он, и он не пользуется поддержкой в Германии, Маркс его спокойно там растаптывает, многие остальные тоже над ним смеются, но это идея, которая плохо воспринимается. Что значит такое? Это вы снижаете себе уровень сразу же, вы ориентируетесь на низкий потенциал, грубо говоря, развития, это недопустимо. И если в России это было возможно, где, собственно, ну, основная масса населения просто бедная была? Ну, потому что очень долго еще сохранялась общинная система сама по себе, которая вообще не допускается богатства само по себе. Поэтому легче дело, было воспринимать вот эти вот идеи коммунистические. Поэтому здесь, в Германии нет, там все по-другому. И здесь, да, воспринять идею, то, что вы должны быть, отказаться от того, что вы уже на самом деле имеете. Ну, это нормально, да? Вот вы приходите к профессору Преображенскому и говорите ему там, что... Подвинься. Да, подвинься, да. Комнату надо поменять. А он нормально говорит, что ему нужна еще одна комната под кабинет. Это нормально, кстати, немецкое восприятие в этом плане. Почему бы и нет? Он нормальный, уважаемый человек. Почему? Ну, вот здесь ситуация очень показательная. Да, вот здесь такой набор, прежде всего, сработал еще психологических факторов, которые всплыли в момент кризиса 29-33 года. Ну, плюс к этому, повторяю, когда замечательно между собой дерутся в Берлине, это Красный город, коммунисты и социалисты, и появляется в 29 году гауляйтер Берлина, доктор Йозеф Геббельс, его с двумя штурмовыми отрядами. Потому что, ну, это Красный город, и, ну, там его растоптать на раз, два, три. Через полтора месяца, точнее, через полтора года мы наблюдаем, что Берлин не красный город, а уже красно-коричневый. Уже, оказывается, Геббельс захватил почти половину, что называется, рабочих предместий. То есть они действовали более, так сказать, изобретательно. Совершенно нормально, так сказать, да. И плюс к этому еще одна ситуация все-таки была очень важная. Кстати, вот в ходе кризиса это великолепно сработала сама по себе ситуация. Нацистская партия, единственная партия, которая, опять же, шла с позитивным, что называется, образом будущего. Потому что в ходе кризиса все вспомнили, как хорошо жилось до кризиса. Ну, естественно, конечно. А они говорили, как будет хорошо жить, когда вот они придут к власти и все выправят. Но для этого нужно прийти к власти, отказаться от там, ограничений Версальской системы и так далее и тому подобное. Но здесь опять еще два обстоятельства мы должны отметить очень важных. 31-й год. Гитлер наконец-то получает немецкое гражданство. А, ну да, он же еще был гражданином. Он человек без гражданства был. А, без гражданства. Он отказался от гражданства еще, так сказать, до путча 23-го года. И потом в итоге его выслать даже некуда было. Он человек без гражданства, награжденный наградами Германии, а таких людей нельзя было высылать. Самое смешное. Госнаграды Германии. То есть, и он в 31-м принимает году гражданство, а дальше вот потрясающий, очень важный момент, крайне важный и показательный. Это выборы 32-го года президента Германии. Когда что мы там наблюдаем? Ну, Гинденбург был непобедим по определению, ну, что называется, понятно, в 32-м году просто-напросто. Он даже дирижабль. Да, помимо всего прочего. Вот, и... Ну, никто не может бросить ему конкуренцию. Гитлер только становится немцем, скажем так, по гражданству. Идут выборы 1932 года. Гитлер делает то, что никто никак не ожидал. Первое. Выборы состоялись два тура. Никто не ожидал, что Гинденбург не сможет победить в первом туре. Все планировали, что он возьмет 52 минимум процента голосов. Не получилось. Гитлер, что называется, заставил пойти на второй тур. Второй момент очень важный. Эрнст Тельман во втором туре потерял 4% голосов. Мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории» на радио ВК. В студии Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Мы говорим о том, как фашисты пришли к власти в Германии. Остановились на том, что Эрнст Тельман в выборах 1932 года потерял 4% во втором туре. Что там случилось? Замечательно случилось, собственно говоря. Голоса, которые были, подавали за этого за Тельмана в первом туре, ушли Гитлеру. Самое забавное во втором. Потому что многие избиратели левого толка восприняли Гитлера как фигуру более, скажем так, ответственную за судьбу Германии. Потому что он провел агрессивную кампанию, он такой, ну, Геббельс предложил нанять самолет, и Гитлер облетел всю Германию, выступая везде с речами, выступлениями и прочее, прочее. В том числе трансляции шли из борта самолета, и все видели, что фюрер Германии просто всей душой переживает за немцев, где бы ни находился, везде борется, даже на небесах защищает их интересы. Потрясающе, да. Ну, а Тельман проводил классическую, что называется, такую кампанию, опять же, с обличением врагов. Но когда вы просто обличаете, не предлагая конкретных, что называется, шагов действия, то очень сложно вам что-то здесь завоевать по-настоящему. Плюс к этому там пошли скандалы великолепно использованные тем самым нацистами. Получение денег Компартии Германии с, скажем так, рэкетом. Да, они же, по-моему, там что-то с публичными домами было связано, ну, да? Потому как это знаменитая история гибели Хорста Весселя, на самом деле, здесь лежит, да, в основе. Мы тогда говорили с тобой. Просто-напросто, да. Когда вот выяснилось, что... А после этого как раз и данные стали появляться. Ну ладно, как бы от нацистов, в принципе, этого вроде бы как бы и ожидали. Ну, что там. А здесь неожиданно оказывается Компартия Германии замешана в этом, помимо всего прочего. Но другой момент очень важный. Нужно сказать, что нацисты, они не совершали в тот период времени совершенно покушений на представителей власти. Абсолютно. Только на своих политических противников. А в данный же период времени как раз, значит, 30-е годы, значит, в самом начале, что называется, было, как сказать, несколько покушений со стороны коммунистов на представителей полиции и местных властей. Что тоже негативно воспринималось, ну, что это сведение счетов, это все-таки представители власти сами по себе. Но плюс к этому там вот возникла ситуация очень важная, что в самой партии как раз в ходе вот выборов, самое интересное, более ранних, как раз парламентских, один из ближайших соратников Тельмана потратил деньги, выделенные на избирательную кампанию, на свои личные нужды. Ну, и, это случается, конечно. И Тельман об этом знал. Но он решил не давать информации в ходе выборов, чтобы не бросать тень на саму партию, а наказать этого товарища после выборов. Ну, когда об этом стало известно в партии, ну, руководство партии просто взбесилось там. На самом деле, требуя отставки Тельмана, самое интересное, он был согласен уйти в отставку. Советский Союз не дал Тельмана в отставку отправить. Ну да, то есть, в конце концов, этим руководили из-за рубежа, так или иначе. Вот, и вот этот момент. Нет, ну, самое интересное, он признал свою вину, что да, человек, который, ну, совершает там подлог преступления, должен быть наказан. Не надо его в это время покрывать. А настоящее то, что он может почувствовать свою безнаказанность. Вот эти моменты здесь сработали. Ну да, еще действительно, вот если идеологически сейчас рассматривать, то коммунисты все-таки были интернационалисты. Было совершенно понятно, что это интернационал, что это так или иначе связано с заграницей и так далее. А у немцев уязвленная национальная именно, как сказать, гордость. И Гитлер-то как раз опирался исключительно на национальные силы. И естественно, что это многим немцам нравилось. А мне кажется, еще здесь такой важный нюанс. Многие избиратели, скорее всего, вообще не очень понимали, что там лево, что там справа. Они видели, то есть, вот есть старый порядок, вот, ну там вот какой-то такой, вот Веймарская республика, а есть радикалы, которые, ну, хотят что-то изменить. Вот с радикалов есть, скажем, коммунисты, есть вот нацисты, Ну, вот нацисты, вот они, смотрите, они за немцев, а коммунисты непонятно за кого, за Россию, за коммунистов. Собственно говоря, это, да, тот самый момент, на чем великолепно сыграл Гитлер и его пропаганда с Геббельсом в ходе 30-х годов по-настоящему. И коммунисты, и социалисты воспринимались не как немцы, у населения, да, в первую очередь. Да. Потому что нужно отметить, что у социалистов в руководстве преобладали, кстати, представители еврейского народа, немецкого самого по себе. У коммунистов они были, но их было поменьше в этом плане, но они тоже были. Нужно сказать, что в Германии, вот это очень важный сам по себе, это потом это будет великолепно использовано, евреи составляют всего-навсего около одного, даже меньше 1% голосов. Угу. И поэтому, когда при этом все отлично знают, что почти 80% всех универмагов в стране принадлежит евреям, и что многие из них ассоциируются с торговым делом. Ну, у них связи таковы, с Америкой, и так далее, всего, тому подобное. Конечно, да. То в этом плане, когда получается, вот как бы это рабочие партии. Да. Вроде бы должны быть. И многие люди не видят, чтобы это были именно рабочие люди, рабочие специальности в руководстве uh-huh. этих партий. Это великолепно можно использовать uh-huh. в данный период времени. Что, собственно говоря, и было сделано. И не важно, что, например, тот же самый Эрнст Тельман, его ближайшее окружение будут рабочими. На это никто не обратит внимания, если, так сказать, вы будете потыкать пальцем совершенно других людей. Скажи, пожалуйста, вот когда Гитлер начал вот эту еврейскую карту, что ли, разыгрывать. Понятно, что он писал и раньше там свои, так сказать, вот эти расовые все измышления, но именно в политическом смысле, когда вот он вот этот еврейский вопрос начал поднимать? Ну, по сути, он начал поднимать его с начала 20-х годов по-настоящему, и очень просто это поднималось, потому что, ну, на самом деле, в 19-м году, когда была Баварская Советская Республика, перед этим там еще некоторые другие попытки республиканского правления, то и там Курт Эйснер, и многие деятели Баварской Республики были евреи. И в итоге начинается гражданская война в Баварии сама по себе. Тот же самый Эрцбергер, временный министр иностранных дел, подписавший акт капитуляции Германии, он еврей. И это очень быстро начинает использоваться, когда вот здесь отыгрывается тот самый потребный момент, что они составляют всего-навсего 1% населения. Но при этом очень важный сам по себе момент. 25% редакторов всех крупнейших газет – это евреи. Потрясающая вещь, которую написал один из современных немецких публицистов Хохут, комментируя выход дневниковых записей Геббельса, например, в Германии. Он сказал, что в свое время он там почитал статьи Геббельса 20-х годов, которые тот пытался отправить в одну из крупнейших берлинских газет. Угу. Эти статьи были завернуты, то есть их не опубликовали ни одну. И в это же время в этой же самой газете публиковались абсолютно, говорит, похожие статьи, даже хуже. Угу. Но только дело в том, что Геббельс был немец, а автор этих статей был еврей, или главный редактор был еврей. И ведь вот возникает вопрос, если бы стоило редактору опубликовать статьи Геббельса, независимо от национальности, да, и вполне возможно, Геббельс бы не пошел так активно в националистическое движение, он бы получил самовыражение, к чему стремился калека, в тот период времени никому неизвестный в ходе кризиса. Тут его обидели, оскорбили, в чем он видит, он же читает, он же видит, что они ничем не лучше, но при этом он знает, кто тут. И вот эта ситуация великолепно использовалась точно так же. Сама по себе. Плюс к этому, ну, все-таки, что тут нужно отметить? У немцев французский капитал ассоциируется с еврейским капиталом. А тут Франция унижает, издевается над Германией, выжимая деньги по контрибуциям. И получается, на кого, значит, работают все эти товарищи с точки зрения. Вы можете это все великолепно подать. Следующий, это очень важный. Всего-навсего в том самом Берлине евреи около 3% населения. При этом 25% всех мест в гимназии заняты ими. А гимназия дает образование, возможность получения университетского образования. Оно самое дорогое. И возникает вот эта идея, которую великолепно Гитлер использует. Непропорциональное представительство некоренной национальности в чем? В, так сказать, культурной, политической жизни и прочее, прочее. И, кстати, одним из первых его как таковых законов в 1933 году, это будет очень быстро, в сентябре месяце, это решение о запрете евреям занимать посты редакторов, работать в средствах массовой информации. 1933 году, в сентябре. Он им отомстил первым делом. Да, это одно из первых мероприятий будет, кстати, как крупных мероприятий по-настоящему, с чего начнется расовая политика. При этом, мне кажется, люди, которые поддерживали нацистов, и даже, может быть, они там недолюбливали евреев, не считали справедливым вот их такое представительство, я не думаю, что они представляли себе весь масштаб того, что потом развернется, в общем, в той же Германии, в Европе, то есть вот этого геноцида. Да, современные историки говорят, что среди руководства нацистской партии патологических антисемитов было раз-два и обчелся. Ну, патологическим антисемитом называют Гитлера. При этом, да. Но Гитлер на фоне Юлиуса Штрайхера – это добрейшей души человек просто-напросто. Юлиус Штрайхер – законченный отморозок. Автор знаменитой газеты «Das Stürmer». Штрайхер – фигура, которую ненавидели в партии собственные соратники. Ну, как сказал замечательно про него Герман Геринг, образно говоря, он сказал, что вот Мартин Борман – это приличный человек. Его судили за политическое убийство. Мартин Борг организовал убийство там, учителя фон Катцева, который там на нацистов стучал, что они там плохо, то есть развращают детей в 1923 году там, разными идеями. Он организовал его убийство. Приличный человек. А Юлиуса Штрайхера судили за приставание к несовершеннолетним девочкам-ученицам, то, что он работал учителем в школе. Хороший моральный облик. Замечательно. Да? Нет, и вот для Геринга Штрайхер – это просто ублюдок. А вот Штрайхер – это вообще законченный тип антисемита. А Геринг не является антисемитом. С его знаменитой фразой «В Люфтваффе я решаю, кто еврей». Да, это, кстати, известная вещь, когда к нему пришли с намерением арестовать кого-то. Фон Мильха, правую руку Геринга. То, что Мильх – полукровка. Самое интересное. И таких очень много людей по-настоящему, если мы посмотрим. Никто не говорит, что Геббельс был антисемитом по-настоящему. И так далее, и тому подобное. В личном смысле. Антисемитизм они использовали. И вот здесь антисемитизм великолепно использовала немецкая промышленность. Финансовая элита. Это способ передела собственности. Да, вот, кстати, очень и очень важный вопрос. Ведь эта собственность, она в чьи-то руки попала. Правильные. И не в государственные, а в правильные. Правильные это... немецкие, арийские руки, да, что да. называется. Вот это, кстати, потом будет реализовано после уже 1938 года. К этому будет идти почти 4. Но эта идея возникнет там, передела собственности. А возникнет эта идея в 20-е годы. Как раз очень четко, по-настоящему. Потому как... Здесь как раз речь шла о взятии финансовых потоков, о финансировании своих предприятий. Но почему бы? Ну, это же очень быстро, легко. Да, вы получаете деньги даром. Вот это, знаешь, такая любопытная вещь. Вот что бы ни говорили, какие-то расовые теории приплетали и так далее. Вот все равно так или иначе все сведется к деньгам и к чьей-то собственности. Ну, как сказал хорошо в этом плане, мне фраза очень нравится, это фраза одной из моих любимых книг, «Черный обелиск», ремарка, когда там беседуют два персонажа, говорит, во всем виноваты евреи и велосипедисты. Да-да-да. А почему евреи, а почему велосипедисты? Очень легко всегда можно найти врага, и на самом деле везде, ну, миром правит свои корыстные интересы. Это сказал еще Адам Смит. И многие идеи просто прикрытие этого да, интереса. Да, и особенно, если у этого врага есть что забрать. Это а у евреев на тот момент было что забрать, да. конечно. Ну что, давай вот сейчас расскажем немножко о самих политических перипетиях, которые произошли. Вот как, собственно говоря, нацисты пришли в Рейхстаг? Ну, первоначально там состоялись выборы 1932 года, сами по себе, на которые Гитлер набрал довольно большое количество голосов. Ну, то есть уже выборы были после выборов президента. Угу. Партия начинает расти. В ходе кризиса так уж получилось, буржуазные правительства там Брюнинга, фон Папена не смогли найти точки выхода из кризиса по-настоящему. Ну, многие из них там были всего просто 3-4 месяца. И в 1933 году возникает ситуация, когда становится ясно, что невозможно сформировать устойчивое правительство из представителей традиционных буржуазных партий. Возникает коллапс, а вот здесь следующая ситуация, чтобы было понятно, на самом деле, какая страшная вещь произошла в Германии. Когда была принята Веймарская конституция, там была такая замечательная статья, которая вводила президентскую диктатуру, статья 48. Согласно которой президент мог издавать подзаконные акты без согласования с Рейхстагом, имеющие силу закона. И вот такой замечательный момент. На 1931 год Рейхстаг там издал порядка, там, если я правильно сейчас помню, там 80 законов, но там, может, чуть больше. Президент издал 5 подзаконных актов как таковых. На 1932 год момент почти сравнялся, а на 1933 год там 13 законов Рейхстага и сотня президентских актов. Ну, то есть Гинденбург разошелся. Да, и вот здесь очень четко как раз показывается, мы видим ситуацию, когда возникает уже у власти идея строительства диктатуры как таковой. Президентской диктатуры, сильного правительства, но Гинденбург старый. Ну да, он слишком старый. Очень старый. Его сын не пользуется поддержкой и популярностью. Все традиционные политики точно так же. А вот здесь ситуация ведь потрясающая для всей экономической и прочей элиты. Гитлер не побоялся бросить вызов Гинденбургу на выборах 1932 года, довел дело до второго тура, во втором туре увеличил свои голоса за счет еще голосов левых. Угу. Значит, это фигура, которую можно попытаться, ну, приспособить на место Гинденбурга. И таким образом в начале 1933 года, по сути, предлагается Гитлеру сформировать правительство. Как таковое, сменить, так сказать, канцлера фон Папена. Mm-hmm. И, так сказать, ну, что делает Гитлер? Отлично понимая, что в данный момент он располагает всего где-то третью всех голосов в Рейхстаге, mm-hmm. он назначает досрочные выборы. Mm-hmm. Назначает досрочные выборы для того, чтобы получить большинство в парламенте окончательно и начать проводить свои мероприятия. Как известно... И в это время они Рейхстаг подожгли? Да, как известно, в данный период времени происходит поджог Рейхстага. На сегодняшний день ситуация все равно остается запутанной. Сейчас забавно, в 20 веке много запутанных ситуаций бывает. Ну, да. Вроде бы все на виду, а ситуации запутанные. Ну, версия, которую отставят почти все историки, большинство, конечно, Рейхстаг подожгли сами нацисты. Отряд прошел, так сказать, по подземному ходу из резиденции президента полиции, то есть президента Рейхстага, которым тогда был Геринг, uh-huh. и нормально, великолепно поджег само здание, потому что начинается пожар одновременно почти в 6 местах. Ну, горело капитально, вот фотографии я видел. Горело капитально, почти в 6 местах, а потом, так сказать, полиция, прибывшая, задерживает безработного, так сказать, больного психически голландского коммуниста Ван дер Любе. Который плюс к этому еще и гомосексуалист, что для немцев, ну, вообще подарок, уже, да. Потому что это, как сказать, показатель, насколько разложены эти нравы у коммунистов, выступающие mm-hmm. против традиционных ценностей. Современные историки что говорят самое интересное? Такое забавное, ну, некоторые из них просто стрелки версии. Нацисты пасли Ван дер Любе. Они знали, что он, для чего он приехал сюда, что он хочет совершить такой акт, как бросить вызов от Германии, нацизму mm-hmm. и так далее и тому подобное. И они дождались того момента, когда он пошел со своей канистрочкой маленькой поджигать Рейхстаг. Прошли, что как считается, по подземному ходу. То есть Ван дер Любе где-то там ходит, что-то пытается поджечь. В это время нормальный диверсионный отряд работает по всему зданию. Mm-hmm. Поджигает. Ну, это, конечно, немножко кинематографическая история. Да. Ну, как это, современная агрессория. Говорит, нормально накладывается, на самом деле. Вы используете. И mm-hmm. он убежден, что он лично это делает. То, что он больной человек, ему не приходят в голову все масштабы, на самом деле, того, что происходит. Плюс к этому еще можно его подкармливать наркотиками. Но вы заранее сделали себе козла отпущения. Uh-huh. Можно было просто его туда привезти и оставить, точно так же пишут другие. Просто привезти, оставить, подсадить, если человек находится под кайфом, он не знает, о чем, что там происходит. Uh-huh. Но он прибыл для этого. Почему бы не использовать? Ну, это нормальная жертва. Ну да, сильно киношно. Ну, что поделаешь. Ну, бывают, наверное, и такие, да, истории. Так сказать. Но там самое, немножко забегая вперед, скажем, версия о том, что сами нацисты подожгли Рейхстаг, она совершенно спокойно подтверждается даже одним обстоятельством. Ну, она ложится. Кому это выгодно? Когда будет знаменитая резня штурмовиков через год с небольшим, в 1934 году, угу. все участники предполагаемого поджога Рейхстага будут уничтожены. Ну, то есть заметали следы. Да, велико. Вот это одно из тех, что сразу же бы обратили внимание. Те люди, у которых падало подозрение, погибли одними из первых. Итак, вот Рейхстаг подожгли, соответственно, антикоммунистическая истерия. Там... Принимается новый закон, что называется, который вводит, как это можно сказать, особые правила выбора, угу. так сказать, проведения выборов, когда отстраняется партия от участия в этих выборах, коммунистическая по обвинению в совершении антигосударственного преступления. А это как раз те голоса, которые перейдут нацистам, очевидно. Момент это великолепно там сразу. То есть это в любом случае великолепно известно, что не пойдут голосовать почти 50% электората за социалистов. Не пойдут. Самое смешное, что когда вот были выборы 1932 года, достаточно было коммунистам, социалистам проголосовать совместно, нацисты бы к власти не пришли. Голоса социалистов и коммунистов составляют на 1932 год почти 55-60% всех голосов. Самое смешное. И они не договорились между собой. И здесь вы их разделили следующим. Вы не тронули социалистов. И социалисты не идут на объединение с коммунистами, самое интересное. В итоге. Дальше вводится особый порядок, что называется, проведение полиции, которая получает право стрелять в демонстрацию, демонстрантов и прочее, прочее. Mm-hmm. То есть идет ужесточение самой системы власти. И в этих условиях проходят выборы. Но запрещена коммунистическая партия, но при этом, то есть в каком плане? В выборах ее запрещено участвовать, но пока партия еще не запрещена. Mm-hmm. Потому коммунисты принимают участие в выборах как независимые кандидаты, получают определенное количество голосов, но их уже крайне мало. Для того, чтобы показать реальную ситуацию. Но даже вот эта ситуация дала тот факт, что Гитлер набрал всего там 48-49% голосов. Угу. По-настоящему. То есть немцы все-таки достаточно умеренно были. Да, то есть и поэтому возникала неизбежная ситуация, что нужно отстранять социалистическую партию от участия в политической системе. И только тогда можно на себя вот окончательно все попытаться элементы, по крайней мере, пока еще законодательной власти, замкнуть. Ну, плюс к этому все-таки нужно было считаться с тем, что традиционная элита, группировавшаяся вокруг Гинденбурга, пока не готова к активным, скажем так, политическим телодвижениям, таким радикальным. Угу. Нужно с ними считаться обязательно. Угу. Ну, вот я думаю, вот здесь, наверное, мы оставим, вернее, сделаем сейчас паузу, потому что времени у нас уже до конца программы совсем немного осталось, и просто не успеем начать новую тему, уже сам процесс перехода. Можно просто сказать, если только в двух словах, пожалуйста. Что процесс перехода, он будет, займет примерно полтора года, вот реально, это с марта, то есть с января 33-го по лето 34-го года. Я думаю, что история Германии вот как раз где-то с 33-го по 38-й, 39-й годы, это вот прямо особая отдельная тема, там и внутренняя политика накладывается. Там очень много чего интересного, да, просто да, чтобы даже для сравнения сказать, что обязательно самое интересное у фашистских режимов, что в Италии, что в Германии, uh-huh. что в Португалии будет определенный временный период перехода, когда еще вот нет как такой уверенности, что вы окончательно закрепляетесь у власти. В Италии это займет 4 года, в Германии заняло 1.5 года. Но Гитлер учитывал уже опыт, который был в Италии, безусловно. Ну что ж, друзья мои, вот такова сегодняшняя была программа. Напомню, что в студии были я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Ну, а встретимся с Андреем сейчас пока не могу сказать, поскольку у нас тут немножко график сдвинулся. Вот. Но следите за нашими анонсами, а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.